Изумленная Стелла не успела и ничего сделать, как в нее направилась волшебная палочка, и в доме послышался такой грозный звук, словно в него ударила молния. На этом рассерженная гостья ушла тем же путем, каким и явилась. Следом за Силвинами были прокляты траверсы, а за ними и Роули. Краучи Вальбурга прикосновением палочки поочередно выждала с гобелена и после такого насыщенного дня уселась в гостиной. Не успела она и передохнуть, как в камине вспыхнул изумрудного цвета огонь и на ковер шагнул гоблин. «Яксли найден, миссис Блэк», — объявил он. «Он сейчас находится в Азкабане, но я вряд ли смогу его оттуда достать». Вальбурга медленно повернула голову и смерила гоблина недобрым взглядом. «Я тебя сколько дней назад просила найти мне этого паршивца, а ты соизволил явиться только сейчас, тогда, когда мне и без тебя нетрудно догадаться, куда он мог деться. Раньше о Яксли не было ничего известно, он то находился в министерстве, то где-то пропадал и...» Попробовал возразить ей гоблин и попятился назад, заметив, как изменилось выражение ее лица. «И тебе еще хватает наглости стоять здесь и лгать мне в глаза про работу, которую ты не сделал, когда я жду извинений. Но, Кикимир», — гоблин успел шагнуть в изумрудное пламя, но и домовик, прихватив кочергу, успел шагнуть в него тоже. Они оба исчезли, и через какие-то минуты Кикимир вернулся, держа в одной руке кочергу, а в другой драгоценный камень. «Наглая морда приносит вам глубочайшие извинения, госпожа, и велит передать этот жалкий рубин, чтобы вы не гневались», — сказал он. «Хорошо», — положив шкатулку, только и ответила ему Вальбурга. Благо, что еще одним ее гостем был Август, который волновался о ее здоровье, а также хотел узнать, как Сириус и Гарри. «Хорошо, что вы зашли, мой дорогой», — сказала ему Вальбурга. «Я вам все забываю нужный ингредиент для лечения мальчика отправить. Кикимир, принеси-ка его сюда». «Что это?» «Это слезы Феникса», — поразился Август, держа в руке банку, заполненную почти на пинту прозрачной жидкостью. «Они самые, вы же просили». «Но я просил столовую ложку, а здесь еще намного чего хватит». «Вот и прекрасно, берите и пользуйтесь на здоровье. Вальбурга, это очень дорогой подарок, боюсь, я не могу его принять и...» «Август, не скромничайте, мы перед вами в большом долгу. Мне будет приятно, если вы возьмете эту ерунду и израсходуете по своему усмотрению. Ох, вы так ко мне добры». Растроганный целитель поцеловал ей руку перед прощанием, и Вальбурга вспомнила об еще одном важном деле, которым, хвала Мерлину, Сириус и сам занялся. «Ах да, Август, у вас случайно не найдется немного напитка живой смерти?» «Найдется, конечно, а что, есть какая-то проблема?» «Да что вы, какая проблема, так небольшое затруднение. Сириус, знаете ли, нашел полукровку, который согласен помочь нашему мальчику, вот только новолуние, после которого мы сможем провести ритуал, будет к концу месяца, и полукровка не хочет обременять нас лишними заботами о себе». «О, надо же, какого благородного человека нашел Сириус, и помощь вызвался, и до процедуры хочет поспать, чтобы никого не утруждать. Конечно же, я найду вам напиток живой смерти, сегодня к вечеру пришлю порцию, моя дорогая». «Благодарю, Август, вы, как всегда, нас очень выручите. Буду этому только рад». Благо, что до вечера больше посетителей не было, Вальбурга смогла и отдохнуть, и пообедать, и снова попить чай, и даже понаблюдать, стоя у окна, как Сириус, вероятно, опасаясь отходить далеко, гуляет с крестником у дома, хотя, учитывая, что один из них вскоре обратился в здорового черного пса, кто и с кем гулял, был тот еще вопрос. Пока они резвились, Вальбургу занимала только одна мысль – олени. Почему у мальчика то на футболках, то на толстовках олени? Сириус вроде собак любит, а знак Гриффиндора – это львы. Тогда почему на мальчике периодически появляется одежда с оленями? Это что-то символизирует или есть какой-то школьный прикол, который она не знает? Постояв еще немного, Вальбурга подумала, что надо будет сделать ребенку подарок и самой выбрать пару курточек и мантий. Надо будет заказать ему что-нибудь у портного. Пусть вышьет ему воронов, фамильный знак Блэков. С ними на плечах или спине он будет смотреться куда изящнее, и многим сразу будет видно, под чьей мальчик защитой. Впрочем, от мысли о мальчике и его несуразном гардеробе ее отвлек родной брат, которому понадобилось явиться под вечер. «Боюсь, у меня проблема, сестра», — сообщил он, выйдя из камина. «Мне бы твои проблемы», — пробормотала Вальбурга, отвернувшись от окна. «Что стряслось, Сигнус?» «Белла», — хмуро сказал он и, пройдясь, уселся на диван. «Знаешь, когда ты ей подправила память, то некоторые ее понятия тоже, как бы это сказать, подправились и, к моему огорчению, не в ту сторону, а этот ее жених теперь еще и склоняет ее к дурному. Ты, кстати, знала, что Бруствер те еще маглолюбы. Сигнус, я не пойму, ты мне о проблеме пришел рассказать или в загадки поиграть?» — спросила Вальбурга и тоже двинулась к дивану. «Что стряслось-то? Чем Белла тебя так огорчила? Они с женихом решили сыграть свадьбу весной и позвать на нее всю родню. И что, весна – это хорошее время?» «Да не о том речь, сестра. Белла Андромеду хочет позвать, а этот ее Кингсли такое решение только поддерживает и одобряет. Говорит, да, как же без родной сестры такое событие отмечать? Я теперь даже не знаю, стоило ли вообще все это затевать». Вальбурга немного помолчала, пока брат продолжал говорить, что ему не хочется терпеть общество выжженной с гобелена дочери и ее мужа грязнокровки. «А знаешь что, пусть зовет», — наконец сказала она, и Сигнус сбился с мысли. «Что?» — переспросил он, как будто мог ослышаться. «Пусть Белла зовет Андромеду с ее мужем грязнокровкой», — повторила Вальбурга. «Взглянем вживую, что там за жалкая тварь, может, даже найдем этому дармоеду применение». «Ты, должно быть, шутишь?» — настороженно переспросил Сигнус, но она осталась невозмутима. «Настали нелегкие времена, брат. Знаешь, я на днях поняла, что грязнокровки – это не самое худшее, что с нами может приключиться. Что же может быть хуже этого? Предатели крови. И нет, я не о твоей неразумной дочери говорю. Кто не выкидывал по молодости глупости? Возможно, Андромеда уже жалеет о своем выборе. Дадим ей шанс снова побыть с нами и высказаться. Вдруг она уже что осознала? Сестра, я серьезно озадачен. О чем ты говоришь?» Сигнус проследил за направлением ее взгляда и тоже уставился на фамильный гобелен. Он присмотрелся и очень скоро заметил на нем новые черные пятна. «Я чего-то не знаю, Крауч все еще не успокоился», — ответить Вальбурге помешал шум. С улицы бахнуло так, что даже диван под ними вздрогнул. Они с братом вместе поднялись на ноги и схватили волшебные палочки. Вальбурга тут же поспешила к окну и посмотрела вниз. «Что это было?» — бросившись за ней, спросил Сигнус. В отличие от сестры, он не заметил никакой разницы за стеклом и продолжал высматривать за ним что-нибудь подозрительное. Вальбурга же тяжко вздохнула и опустила палочку. «Это Сириус крестника развлекает», — сказала она брату, смотря на качели, которые вдруг появились через дорогу от их дома. Сириус как раз усадил Гарри и стал раскачивать. Не прошло и минуты, как раздался еще один хлопок, только куда тише, и через дорогу появился взволнованный рыжий мужчина в потрепанной мантии и очках. «Мистер Блэк, так же нельзя, это же серьезное нарушение», — твердил он. «Верните Макгловское изобретение на место, или я буду вынужден выписать вам штраф». «Да ладно, вам что, качели жалко?» — донесся ответ Сириуса, продолжавшего раскачивать довольного мальчика. «Они все равно там на углу стояли, никому до меня нужны не были, но это макгловские качели», — настаивал пришелец. «Если вам нужны свои, надо было их наколдовать, а не зачаровывать эти». «Так я их не зачаровывал, я их только подвинул и установил здесь. Их передвижение могли видеть, вы могли нарушить статут». «Да ладно, кто их мог видеть, темнеет же уже. Вот он всегда найдет себе проблему на пустом месте», — проворчала Вальбурга и повернула голову. «Кикимер, возьми кочергу». «Нет, Кикимер, верни кочергу на место», — возразил Сигнус и, нахмурившись, распахнул окно. «Уизли, ты там что, страх совсем потерял?» — грозно крикнул он, смотря вперед. «Пошел вон отсюда, предатель крови. Найди себе другое место подзаработать». «Вы не правы, сэр, я пришел не подзаработать», — возразил ему с улицы Уизли. «Я всего лишь выполняю свою работу, а ваш племянник нарушил сразу». «Ты что, издеваешься?» — громко перебил Сигнус, высунувшись из окна. «Ты думаешь, здесь дураки живут и не знают, столько за тобой нарушений? Думаешь, никто не догадывается, почему ты без спросу отхватил кусок земли на болотах? Нам всем известно, что на твой жалкий доход и себя не удастся прокормить, куда уж там семью». «Дядя, ну хватит уже, заплачу я штраф», — крикнул Сириус, но разозленный дядя его не услышал. «Сидит там, разводит лягушек, добывает икру и на ее основе незаконно продает любовные зелья. Знаем мы, скольких вы, твари, потравили. Это все наговоры, сэр, выдумки», — возражал ему Уизли. «Мы никогда таким не занимались. Мы честные и порядочные люди. Мы, считаю до трех, честная ты тварь, и если после этого ты не уйдешь, оценив нашу доброту, то завтра же с утра я напишу туда, куда надо, чтобы там проверили, законно ли твой свинарник занимает свое место и, поверь, штраф, который тебе выпишут, будет на 3-4 ноля длиннее, чем та цифра на жалкой бумажке перед глазами моего племянника. Побледневший Уизли что-то ответил, но тихо и только Сириусу, после чего смял бумажку и быстро исчез. Один Гарри, не понимавший, чего взрослые раскричались, смотрел то на одного, то на другого мужчину и, повернувшись к окну, стал энергично махать ладошкой. «Привет, привет, Сигнус, не будь грубым», — тихо упрекнула брата Вальбурга. «Привет», — махнув рукой, крикнул мальчику Сигнус и закрыл окно. «Вот о чем я тебе говорю, сестра. Сперва эти твари лезут к нам, чтобы в чем-то обвинить, потом заходят в дом, чтобы якобы проверить, есть ли запрещенные артефакты, а потом, того и гляди, отберут все наше добро и станут командовать как своим собственным. Значит так, Андромеду я еще вытерплю, но если этот ее, тьфу, мерзость, Тед Тонкс окажется таким же наглым, как этот рыжий предатель крови, я прикончу его прямо на свадьбе и ни твой Сириус, ни сын Брустверов, никто мне не помешает. Чувствую, вторая свадьба Беллы будет куда веселее первой. Кикимер, принеси-ка нам с братом что-нибудь выпить. Вино, госпожа, да к Мордриду это вино, неси огневиски. Велел Сигнус домовику и уселся на диван. Да, ты так и не сказала, что там с Краучем-то. Опять он не уймется, все гораздо хуже, ответила Вальбурга и тоже вернулась на диван. Этой ночью нас с Сириусом чуть не убили. Из-за ее слов брат застыл и появившемуся с подносом Кикимеру пришлось уважительно к нему обратиться, чтобы напомнить о своем присутствии. «Да ты выпей, брат, может, поможет», — сказала Вальбурга, — «нам сейчас всем терпение и силы не помешали бы». Часть 20. Вероятно, с качелями он сглупил, но ведь Гарри так хотел покататься, так тянул его в сторону детской площадки и размахивал ручками, пытаясь изобразить, как здорово рассекать воздух, что Сириус сдался. Крестнику и так нелегко приходилось, он хотел его хоть как-то порадовать, вот и притянул треклятые качели поближе к дому. Кто же мог предвидеть, что из-за них разгорится нешуточный спор? Мистер Уизли так и ушел, не выписав ему штраф, а Сириус, взяв Гарри на руки, вернулся в дом, предчувствуя упреки матери и дяди Сигнуса за сумасбродный поступок. В этот раз он оплошал, да, придется это признать. Переодевшись после прогулки, Сириус зашел в столовую, но застал там только мать. К его удивлению, она лишь спросила, нагулялись ли они, и о чем-то задумалась. Дяди Сигнуса за столом не было, похоже, он уже сказал все, что хотел, и не остался на ужин. Вот только почему он заходил, узнал что-то о Беллатрисе, пришел сестре недовольство высказать или же заходил из-за какой-то ерунды. Добби поспешил навстречу Сириусу, желая помочь усадить развеселившегося Гарри на детский стульчик и покормить. «Спасибо», — бросил ему Сириус и уселся на соседний от матери стул. Она продолжала о чем-то думать, поэтому он первым нарушил молчание. «А чего дядя заходил, у него все в порядке?» «Разумеется», — отозвалась матушка, оторвавшись от мыслей, и перевела на него взгляд. «Сигнус заходил сказать, что Белла весной замуж выходит и пригласил нас на ее свадьбу». «Замуж?» — не понял Сириус. «Так она же». «Подожди, а она что, с Родельфусом развелась?» — запутался он. «Да, весной выйдет за Кингсли Бруствера. Знаешь такого?» Открывший рот Сириус ненадолго застыл и подумал, как хорошо, что он не стал есть, а то бы подавился. А он-то думал, что с Беллатрисой стало, как именно матушка ее наказала за нападение. Похоже, неслабо кузине досталось, если она собирается выйти замуж за того, кого прежде убила бы. «Ну так слышал немного», — наконец ответил Сириус. «Фрэнк Долгопупс, с кем мы в ордене состояли, упоминал его пару раз, смышленый вроде парень, мракоборцем хочет стать, пока стажируется в управлении. Хорошая партия для Беллы», — сухо подметила матушка, «к тому же он из наших, из чистокровных». Удивленный Сириус хотел бы сказать, что чистокровный Бруствер так-то придерживается других взглядов, но подумал, что это, должно быть, и матери, и дяде Сигнусу известно, и у них это по любви, или так по велению старших, осторожно уточнил он. «По любви, конечно», — ответила мать. «Бруствер и Сигнусу условия выдвинули, прежде чем контракт заключать, так что, твоя кузина и их сын нашли общий язык». Крайне заинтригованный этой новостью Сириус подумал, что да, такое событие он точно не должен пропустить. К тому же мать удивила его еще больше, сказав, что будет приглашена вся родня, а это значило, что на свадьбе будут и танксы, и долгопупсы. Какой же внезапный приступ радушия для очерствевших блэков. Будь находчивый дядя Альфард жив, он бы на такую свадьбу охотно явился, чтобы побыстрее напиться и развлечения ради поддевать родных. И учитывая, что у нас, Малфоев и других родственников малые дети, детский столик тоже, думаю, должен быть, сказала матушка и, немного подумав, прибавила. Кстати, можно сказать твоему дяде, что мы обидимся, если Гарри не будет удостоен чести нести кольца. Сириус хотел бы сказать, что Гарри вряд ли расстроится, если ему не придется куда-то там идти с подушечкой в ладошках, но мать его опередила и кивнула собственным мыслям. Да, к весне он как раз окрепнет, не будет ни очков, ни шрама, ни темной сущности. В конце-то концов, если доверить такое дело крошке Драка, то Люциус может начать нос задирать, а я не переношу эту его ухмылку. Да можно и сказать, согласился Сириус, все еще не зная, ущипнуть себя или не стоит, когда все успело настолько измениться, в какой момент, чтобы его кузина, радеющая за дела несравненного темного лорда, и ворчливый дядя Сигнус всю родню решили созвать, а матушка не была против этого. Сириус озадаченно посматривал на нее, пока ужинал, но нет, по виду матери тоже не было заметно, что с ней могло вдруг что-то случиться. «Может, ты мне скажешь, наконец, что для тебя значит олени?» Вдруг спросила она, смотря в сторону. «Какие еще олени?» Не понял Сириус и, проследив за направлением ее взгляда, повернул голову к детскому стульчику. «Энна, нет, Энна, нет!» Играл себе Гарри, то протягивая Добби пустую бутылочку из-под воды, то убирая ее и прижимая к себе. Поскольку домовик ему подыгрывал и делал вид, будто не может отобрать бутылочку, то малыш был доволен, он улыбался и дергал ножками. Однако матушку занимала не эта игра, ее взгляд держался на алой футболке, которую украшали белоснежные звезды, елки и олени. «А это, — понял Сириус, — так это ну мило же», — замявшись, сказал он, но матушка его не услышала. «Что за нездоровая тяга к оленям?» Не сводя с мальчика взгляд, спросила она задумчиво. «То это футболка, то те другие. Так прикольно же, ему идет. Гарри, тебе ведь нравится?» «Да». Гарри, который понял только то, что его зовут, оторвался от игр с Добби и повернул голову. «Прикольно же, да, вот эта же штука на тебе прикольная, скажи ведь». Обращался к нему Сириус и дергал за края собственной футболки, желая продемонстрировать крестнику, о чем он ведет речь. «Нет, если бы мальчик хоть немного был похож на тебя», продолжала себе рассуждать матушка, «я бы еще поняла, что ты этим и кому пытался сказать, мама». Поразился Сириус, не ожидавший, что она знает даже такие приколы. «Как ты могла такое подумать? Знаю тебя и твою развратную сущность», словно не заметив, как сильно его возмущает одна только мысль, будто он мог за спиной лучшего друга встречаться с его женой, продолжала она, «еще можно было бы найти связь, но если не это». Сириус стукнул ладонью по столу, из-за чего мать перевела на него взгляд, но это почему-то произвело совершенно другой эффект. Закончив размышлять в одном направлении, она вдруг ушла в другое. «Подожди-ка, раньше него», сказала матушка, «один умел превращаться в крысу, другой в пса, третий оборачивается на луну, а четвертый...» «Откуда ты?» Начал было Сириус и вздрогнул. Бум! Гарри в стороне то ли ошибся, то ли обыграл Добби, и пустая бутылочка шлепнулась на пол. «Так он что, в оленя умел превращаться?» — спросила матушка. «От этого эти дурные прозвища, вроде Сахата или Сахатик, но как ты?» — хлопая глазами, поразился Сириус. «Ох, Сириус, я тебя умоляю», — отозвалась матушка, перестав хмуриться, — «если ты хотел держать это в секрете, то не надо было завывать дома. И да, если уж ты без этого не можешь, то, будь добр, хотя бы заглушающие заклинания накладывать не только на одну сторону двери, но и на другую», — проворчала она и, повернувшись к Кикимеру, передала грязную тарелку. Какие-то мгновения за столом стояла тишина. Потрясенный Сириус смотрел, как мать наливает себе чай, и в его голове одна мысль стремительно сменялась другой. Насчет тайны Римуса у него еще давно имелись некоторые подозрения, чтобы вездесущая мать и не знала, почему его друг такой бледный и худенький. Наверняка она догадывалась еще годы назад, не зря как-то подала к столу только серебряные приборы, а потом невозмутимо спрашивала, чем это Сириус недоволен, почему он на нее кричит из-за друга, покинувшего их дом. Знала, что сын не сможет ничего объяснить, а ему еще пришлось потом ее защищать и твердить Римусу, что он матери ничего не говорил. С Люпином-то все понятно, как и с самим собой. Но Питер, откуда матери известно, в кого он мог превращаться? В крысу, переспросил Сириус. Ты откуда ты? Догадка пришла к нему в голову раньше, чем он озвучил вопрос. Мать могла узнать, если только беседовала с хвостом и пытала его, как Яксли. Сердце сильно-сильно забилось, и Сириусу вспомнилось, как он сам ожесточенно говорил ей, что хочет найти убийцу друзей и покарать. Говорил, что это Питтигрю, а потом никак не мог понять, кто добрался до того раньше. Успокоился от его смерти и перестал о нем думать. Оправившись от изумления, Сириус произнес вместо одного вопроса другой. «Это ты его?» Матушка спокойно посмотрела ему в глаза. Ей можно было и не отвечать, все и так было понятно. И как он не догадался об этом раньше? «Да», только и сказала она и продолжила попивать чай. «Наверное, стоило спросить, зачем она это сделала?» Каким образом отыскала предателя и как заставила того написать признание и покончить с собой, но Сириус лишь смотрел на нее и молчал. Все же было на самой поверхности. Мать это сделала по той же причине, по какой подняла на Беллатрису волшебную палочку и мучила в подвале Яксли. Она хотела его защитить, никогда не говорила, дорог ли он, не хвалила, обычно только ругала и наказывала, а сама пыталась его уберечь. «Еще вопросы?» – спросила она сейчас. Продолжая безотрывно на нее смотреть, Сириус лишь покачал головой. «Да, кстати, я с Лукрецией связывалась. Через час-полтора должен Игнатиус зайти. Ты, если ребенка уложишь, сам пока не ложись и спускайся в гостиную. Думаю, нам всем будет о чем поговорить». А ведь она просила не действовать опрометчиво в отношении Крауча, но и без дела сидеть тоже не стала. Тетя Лукреция им не чужая, а дядя Игнатиус, ее муж, состоит при Визингомате. Должно быть, он хорошо знает, как сейчас обстоят дела в Министерстве магии, кто чем дышит и не охраняют ли начальника отдела магического правопорядка мракоборцы. Кто знает, на что этот чудик способен. Да, конечно, согласился Сириус. Прижимая к себе Гарри, он чуть позже поднимался по лестнице и испытывал странное чувство. Друзей больше не было, соратники, особенно Дамблдор, окончательно подорвали его доверие, враги никуда не девались, но он все еще не был один. Помимо Гарри у него все еще имелся близкий человек, пусть и никогда не выражавший ему своих чувств так же ярко и бурно, как другие. Разговор с министром магии прошел не так хорошо, как хотелось бы Аберфорту. «Ваш брат нарушил покой Макглов и не без причины был задержан их службой», объясняла она ему в кабинете. «Вот документ, из содержания которого вы можете убедиться, что состояние здоровья вашего брата, скажем так, вызывает некоторые опасения». «Это точно?» – помолчав, спросил Аберфорд. «Да, я отправила сотрудников проверить, они все подтвердили», – ответила министр. «И да, мистер Дамблдор, я не могу вам запретить посещать брата или пытаться его вызволить, но должна предупредить, что нанесение вреда Макглам или демонстрация своих способностей ради того, чтобы их запугать, не сможет остаться без нашего внимания. Надеюсь, вам не нужно напоминать, что за вами и без этого числятся некоторые правонарушения». Чуть строже прибавила она. Напоминать ему, конечно же, не нужно было. Эксперименты с козлами ему и так припоминали все, кому не лень. И ладно бы, если бы он вытворял что-то ужасное, а не пробовал на животных заклинания и не поил крепкими напитками, которые ему хотелось варить для продажи и услады души, но нет, некоторые не просто обвинили его в жестоком обращении с животными, но еще и выдумали такое, что трудно было даже озвучить. Порой людские фантазии не ведали границы, никто не знал, где вымысел, а где правда. «Я вас понял, госпожа министр», — отозвался Аберфорд и покинул министерство. И как только брата угораздило угодить в столь странное заведение, думал он спустя день, стоя у входа. Поскольку министр запретила трогать Макглов и демонстрировать им что-либо, пришлось пойти на хитрость. Одеться как Макгл, прихватить с собой ворох бумаг и спрятать в рукаве куртки палочку. Аберфорту пришлось на ходу поправлять бумаги то на один лад, то на другой, чтобы доказать, что он родственник больному, и получить разрешение на встречу. «Как странно, мне никто не сообщал, мы его и так в базу еле внесли», — говорил ему какой-то сотрудник, а Аберфорд понимающе кивал и уставшей рукой поправлял очередные документы. Благо, что бумаги хватило на все, и он наконец-то оказался в небольшой комнате. «Брат, это ты пришел?» Человека, сидевшего напротив, трудно было узнать. На нем были полосатые штаны, светлая роба, бороду и волосы кто-то очень основательно постриг, а очки забрал. Альбус рассеянно смотрел вперед и выглядел словно завсегдатай кабаньей головы, который славно отдохнул накануне, а теперь очень страдал, еле соображал и не мог вспомнить, кто же он такой. «Доигрался, да, доигрался», — начал с упреков Аберфорд. «И как, спас мир и всех нас. Полно тебе, хватит», — устало отозвался Альбус и с надеждой всмотрелся в его лицо. «Ты же мне поможешь, брат, интересно, чем же?» Ворчливо отозвался Аберфорд и косо посмотрел на сотрудника, стоящего у двери. «Может, мне стену разрушить, чтобы меня самого в Азкабан за такое упрятали?» Тихо и язвительно спросил он. «За мной и так грешки числятся, но мальчик Поттеров, Волан-де-Морт, ох, брат, ты не понимаешь, они все не понимают, в какой находится опасности». Аберфорд понял только то, что зря пришел и потратил столько времени на сотворение важных бумаг. «Брат, похоже, и впрямь нездоров, не зря маглы внесли в этот свой тарахтящий ящик, именуемый компьютером, что у пациента бред величия. Совсем уработался Альбус, вот пусть отдохнет, ему же на пользу, меньше будет людей нервировать. Ладно, я подумаю, чем тебе помочь», устав слушать одно и то же, бросил на прощание Аберфорд и покинул странное заведение. Вернувшись в Хаксмит, он, конечно же, решил сделать самое главное, ничего не делать, чтобы не стало еще хуже. Ту же МакГонагалл, зашедшую к нему узнать, не было ли новостей о директоре школы, он встретил не очень приветливо. «Нездоров он, Минерва лечится, а где не скажу, а то не дадите ему покоя», сказал ей Аберфорд. «Я думаю, тебе пора написать в министерство, чтобы они назначили кого-нибудь на его должность. Разумеется, если тебе не надоело двойную работу выполнять за те же деньги». «Ох, как же это печально», отозвалась МакГонагалл. «Альбус так заботился о всех нас, так старался, а теперь и его нет, и еще преподаватель зельеварения пропал», говорила я Альбусу, «ненадежный этот мистер Снейп, уж больно меланхоличный, себе на уме, а он все равно его взял». «Ладно, наверное, ты прав, Аберфорд, нужно обратиться в министерство», поразмыслив, решила она и ушла. В кабанью голову заглянула и домовик Блэков, держа в руках Феникса. «Миссис Блэк благодарит вас за услугу и возвращает птицу», сказал он и передал Фаукса. Феникс вроде бы был цел, но выглядел странно, не размахивал крыльями, не кричал, как петух, и не летал по всему залу. Оставшись у Аберфорта, он занял кабанью голову и отчего-то стал линять. То и дело приходилось собирать его перья по залу. «Сволочь пернатая», — ругал его Аберфорд, но все равно кормил и не прогонял. «Семь, то есть как семь, он что, добровольно их все сбросил? Эти самые перья чуть не довели до инфаркта Ливандера, не способного поверить, что Фаукс окажется настолько щедрым, но он, конечно же, скупил все, чтобы не достались конкурентам». Складывая золотые монеты в карман, Аберфорд даже подумал, что это хорошо, то, что Фаукс вдруг стал линять, как обыкновенная птица. «Не будешь есть, что тебе дают, я тебя к Блэкам отправлю, ты понял». Иногда пугал он Феникса, и тот начинал лить слезы и снова линял. Благодаря этому у кабаньей головы впервые за десятки прошедших лет вдруг начал появляться капитал для ремонта и покупки новой мебели. «Хаэма, может, и не такие уж эти Блэки и плохие», посматривая на его часть у себя в спальне, подумывал Аберфорд и впервые был даже рад, что никто его не доставал со своими указаниями и не высказывался из-за того, что он не появился на очередном собрании Ордена Феникса. Впрочем, Аберфорд не мог знать, что спокойное время может затянуться. Откуда бы ему знать, что творится в мире Макглов, где остался его брат? Из странного заведения никто не мог прислать ему ни одного уведомления, ведь те бумаги, что он поправил при помощи палочки, через какое-то время волшебные свойства утратили и снова стали чистыми. Некоторые Макглы стали очень озадачены. Получалось, что их пациента навещало постороннее лицо, тоже не значившееся ни в каких базах. По этому поводу была вызвана полиция, сотрудники тоже не могли ничего понять и долго все перепроверяли, а потом их отстранили люди поважнее. «Вот теперь все понятно», — сказал по этому поводу на улице опытный детектив и подозвал коллег к себе. «Мы имеем дело со шпионами», — тихо сообщил он им. «Да брось, речь же о каких-то стариках», — возразил ему коллега. «Вот именно, на стариков никогда не подумаешь ничего плохого, и они этим пользуются», — парировал детектив. «И как ты тогда объяснишь, почему один старик подрался с карликом в пригороде и попался нам?» Продолжал гнуть свое коллега, но детектива было не сломить. «Это очень темная история, возможно, в том пригороде творятся очень скверные дела, но все тщательно скрыто и замаскировано. Заметьте, там кругом порядок, чистота, все домики такие идеальные. Возможно, тот мужик, владеющий фирмой по продаже дрелей, не дрели продает вовсе. Возможно, карлик это связный, и мы с вами много чего еще не знаем. Эту странную дискуссию оборвал другой коллега, которому не хотелось, чтобы она затянулась. «В любом случае не видать больше этому Дамблдору свободы», — сказал он. «И знаете, что хорошо? То, что это больше не наша забота. Пойдемте выпьем. Рабочий день вот-вот закончится. Винки сделала все, как вы и просили, хозяин. Сделала и покинула дом Блэков, пока ее никто не заметил», — докладывала ему в гостиной домовуха. А Крауч хмурился и посматривал на огонь в камине. «Хорошо, иди», — бросил он и махнул рукой. Ожидать новостей оказалось куда хуже, чем предпринимать действия для их появления. Пока он все продумывал, брал шкатулку, зачаровывал, летал в Азкабан, время хоть как-то текло, а после задания для Винки оно словно замерло. На следующий день не было новостей о том, что в Лондоне видели дементоров. Неужели они насытились за ночь и нигде не задержались? Насытились двумя-тремя душами и улетели обратно в Азкабан под покровом ночи? Это было странно для таких прожорливых существ. Крауч рассчитывал, что он, как начальник отдела магического правопорядка, очень скоро будет оповещен о необычных случаях нападения на маглов. Думал, что встревоженные коллеги станут твердить, что несколько маглов бездумно бродили по улицам и вызывали беспокойство масс. Думал, что ему придется лично заняться расследованием этих случаев, но нет. Утром тревожных новостей не было. Возможно, дементоры и впрямь улетели обратно в Азкабан. Из самого Азкабана новостей тоже не было. Дементоров там, похоже, никто не считал и пропажу не заметил. Все, что оставалось, так это подождать, когда нагрянет кто-нибудь из Блэков. Например, Сигнус Блэк. Вот только теперь он вряд ли будет строить из себя важную персону и сидеть у министра магии. Если его сестра и племянник лишились душ, то он должен появиться в Министерстве магии с очень напуганным видом. Но нет, Сигнус Блэк тоже не появился, хотя Крауч ждал его весь следующий день. Возможно, Сигнус еще не заходил к сестре в гости и не знал главного. Крауч подумал еще подождать, но на следующий день чуть не упал со стула. Яксли не смог нам сообщить ничего нового, кроме того, что изложено в его признании, поэтому мы не стали вас вчера тревожить и сразу же отправили его в Азкабан, как вы и приказывали ранее, докладывал ему один из мракоборцев. А как он попал в министерство? Строго спросил мракоборца Крауч, чудом поднявшись с пошатнувшегося стула. Исчез из Мунга, не появлялся ни дома, ни на службе, а теперь вдруг объявился с признанием, и это никого не смутило. Так его домовой эльф доставил по велению своего хозяина, Сириуса Блэка, ответил мракоборец и немного прищурился. «Все в порядке, сэр, не сработало. Если Сириус Блэк отправил Яксли с домовиком в министерство, то значит, души он не лишился и прекрасно соображает. Но как это возможно? Он что, из дома сбежал, как дементоров увидел? Они вроде быстро летают, не успел бы. Что же могло пойти не так? В порядке, пошел вон», — грубо ответил мракоборцу Краучи, помрачнев, отвел взгляд. «Поганые Блэки», — подумал он и треснул кулаком по стене. «Этих тварей хоть что-нибудь берет». Но хуже всего было то, что раз Яксли живой и вернулся с признанием, то значит, Блэк тоже все знает. Значит, он просто издевается над ним, вот-вот явится и сделает признание или же зайдет в редакцию какой-нибудь газеты или журнала. Такого героя примут вне очереди ради сенсационной новости. Вот только чего же он ждет, тоже чего-то хочет или... Сердце Крауча застучало быстрее, и он послал жене письмо собирать вещи. Жена ответила ему через час, что ничего не понимает, и просила написать, что случилось, но он не стал ей ничего объяснять и потребовал в ответном письме исполнить его просьбу. К вечеру Крауч схватил мантию и торопливо покинул министерство. Подчиненные, привыкшие к тому, что их начальник обычно сидел допоздна, провожали его недоуменными взглядами. Однако Краучу некогда было тратить на них время, он думал только о Блэках, о том, что от них можно ожидать любую подлость, и спешил домой. «Дорогая, я дома», — крикнул Крауч, закрыв входную дверь. «Дорогая, ты все собрала?» — спросил он на ходу. «До». Крауч зашел в гостиную и застыл у порога. «Было поздно, а я-то все ломаю голову, чего ты так прицепился к моему сыну?» — сказала Вальбурга Блэк, по-хозяйски сидящая в кресле, и перевела взгляд в сторону. «А у тебя, оказывается, и у самого рыльца в пушку». На диване лежал Бартимиус Крауч-младший, связанный по рукам и ногам. Рукав его свитера был задран, и метка пожирателя была отчетливо видна даже в неярком свете, исходившем от огня в камине. «Вот бы не подумал, Барти», — сказал Сигнус Блэк, стоявший у дивана и направлявший на Крауча-младшего волшебную палочку. «И я тоже», — хмуро прибавил к этому Сириус Блэк. Он стоял по другую сторону от матери и направлял палочку на соседнее кресло, в котором, обнимая себя и покачиваясь, сидела крайне напуганная миссис Крауч. Винки лежала на ковре без сознания. Возле нее стоял домовик Блэков, держа в руках кочергу. Можно было и не пытаться достать волшебную палочку. Крауч-старший понимал, что он окружен и его попытки сопротивления бессмысленны. И в то же время он понимал, что Блэки не могут его взять и убить. Если бы хотели, то убили бы сразу, а не сидели и ждали. Вспомнив, как дышать, Крауч-старший втянул в себя воздух и смело шагнул вперед. «Что вам нужно?» — строго спросил он, смотря на Вальбургу Блэк. «Вы хоть понимаете, что с вами будет за убийство начальника отдела магического правопорядка? Шум поднимется такой, что вам мало не покажется». «Какой еще шум?» — презрительно спросил его Сигнус Блэк. «Кто это еще будет шуметь из-за убийства отца пожирателя смерти и его поганого сынка? Вы такой же отец пожирателя смерти», — грозно сказал ему Крауч. «Или вы думаете, я про вашу дочку Беллатрису ничего не знаю? То, что Родольфус и Робастан Лестринджи не назвали ее как сообщницу, еще не говорит, что она не замешана в делах Волан-де-Морта. Это еще надо доказать, а моя дочка, чтобы вы знали, уже не замужем за этим ублюдком и скоро станет женой порядочного человека», — нагло возразил ему Сигнус Блэк. «Так что на вашем месте», — довольно оборвала его Вальбурга Блэк. «Барти, я даю тебе выбор. Или ты убьешь себя сам, или мы тебе поможем. Но тогда завтра утром в министерстве окажется еще один пожиратель смерти, в порыве безумия убивший своих родителей». Она протянула руку, и сын вложил в ее ладонь волшебную палочку. «Думаю, когда мракоборцы ее проверят и найдут в этом доме тела, у них отпадут всякие вопросы и сомнения. А учитывая, что погиб сам начальник отдела магического правопорядка, то этого пожирателя вряд ли отправит в Азкабан», — прибавил ее брат и ткнул концом палочки Бартимиуса-младшему в висок. «Думается мне, за такую жестокость его сразу же приговорят к поцелую дементора». Похолодевший Крауч едва успел разомкнуть губы, как его жена вскрикнула, но Сириус Блэк успел схватить ее за плечо и вернуть обратно в кресло. «Не надо, умоляю, Барти, сделай что-нибудь», — в истерике просила миссис Крауч. «Не трогайте моего мальчика, возьмите, что хотите, только не трогайте моего бедного мальчика». «И как мне долго ждать?» — вопросила Вальбурга Блэк, на которую крики жены Крауча не имели никакого воздействия. «А какие у меня гарантии, что если сделаю так, как вы желаете», — осторожно заговорил Крауч, — «то вы не тронете мою жену и сына?» «Гарантии? Тебе еще хватает наглости просить гарантии», — ответила Вальбурга Блэк и направила на него волшебную палочку. «Считаю до трех. Раз». Удерживаемая в кресле миссис Крауч стала рыдать и смотреть из одной стороны в другую. «Два. Он проиграл, даже если он успеет ударить хоть по одному Блэку, то станет только хуже». Бартимиус достал волшебную палочку из-за пояса и направил на собственную голову. «Три. Авада Кедавра». Последним он слышал крик жены, и какая-то часть времени словно бы ускользнула от его внимания. По крайней мере, Бартимиус открыл глаза и вдруг понял, что все еще стоит в гостиной. Вот только стоял он у собственного же тела, лежащего на ковре и смотрящего в потолок стеклянными глазами. В стороне поднялась с кресла Вальбурга Блэк, а миссис Крауч валялась у нее в ногах. «Пощадите, миссис Блэк, вы же тоже мать, молю вас, пощадите, убейте меня вместо него. Или хотите, я буду служить вам всю оставшуюся жизнь. Прошу вас, пощадите, не губите моего единственного мальчика. Вы же мать, вы должны знать, какие они бывают еще юные и несмышленые», — повторяла она, вцепившись ей руку. «Молю вас, дайте ему шанс, пощадите мальчика, и я сделаю для вас все, что пожелаете». «Сестра, хватит, давай закончим дело», — жестко сказал Сигнус Блэк. «Мама, не надо», — резко отозвался Сириус Блэк. Вальбурга Блэк опустила взгляд и сжала пальцы на подбородке миссис Крауч. «Все, что я пожелаю?» — переспросила она, смотря ей в глаза. «Да, только скажите», — тут же подтвердила та. «И поклясться в этом можешь?» «Могу». Вальбурга Блэк немного помолчала и посмотрела в сторону. «Сигнус, сотри мальчишке память и отрежь для меня локон его волос». «Сестра, это неразумно», — ответил ей брат. «Ты, когда мне будет нужен твой совет, «Я тебя спрошу», — ответила ему Вальбурга и протянула миссис Крауч руку. «Сириус, подойди сюда». Руки женщин были сцеплены, и Сириус Блэк направил на них волшебную палочку. «Клянешься ли ты добровольно пролить кровь и признать, кому навредила?» «Клянусь». «Клянешься ли ты принять на себя и на весь свой род проклятие и передавать потомкам, кому вы навредили и что с ними может произойти?» «Клянусь». «Клянешься ли ты не говорить о том, что здесь было, и не следовать по стопам мужа?» «Клянусь». Вальбурга Блэк перевела взгляд, и ее сын взмахнул палочкой, тем самым скрепив клятву. «Даю тебе сутки, чтобы собрать вещи и убраться», — сказала она миссис Крауч. «Не уберешься, пеняй на себя. Отныне ваш род проклят и скреплен вашим согласием и кровью. Если твой сын или хоть один его потомок появится на земле, где живут Блэки, не прожить ему долго. Ты меня поняла?» Миссис Крауч закивала и стала целовать ей руки. «И да, домовика я забираю, он тебе вряд ли нужен». Поскольку хозяйка не была против, то дрожащая Винки, которую Сириус Блэк поднял с пола, тоже не стала возражать против того, чтобы ее унесли к камину и забрали в другой дом. Следом за племянником исчез и Сигнус Блэк. Последними из незваных гостей остались только домовик Блэков и его хозяйка. «Кикимер», — сказала она, задержавшись у огня, — «не знаю, как там у вашего вида это правильно делается». «Что именно, моя госпожа?» — вопросил домовик. «Хотела узнать, подходит ли тебе эта женская особь для продолжения рода?» «Госпожа желает, чтобы Кикимер продолжил свой род, только если ты сам этого желаешь». «Кикимер желает того же, что и его госпожа. Кикимеру подходит женская особь, если госпожа разрешит ему продолжить род». «Хорошо, тогда разрешаю». На этом миссис Блэк исчезла, а следом за ней исчез и ее домовик. Одна миссис Крауч бегала по дому и перетаскивала сумки с вещами из спальни в гостиную. Бросив на мужа взгляд, она снова разрыдалась, но потом посидела немного, утерла слезы и написала письмо, что опасается за свою жизнь. Написала, что муж в порыве безумия напал на нее и на сына, и Мерлин его знает, что он еще может вытворить, поэтому они должны уехать как можно скорее. Разбудив сына, она потянула его за собой и вызвала к дому ночной рыцарь. К утру, когда в дом ворвались мракоборцы, которых, вероятно, отправили на место из-за письма миссис Крауч, в доме больше никого не было, кроме одного холодного тела и одинокого невидимого призрака, не способного определиться, где ему быть. Тем же днем к дому прибыли и журналисты, и сама министр магии. Для них все было очевидно. Один крайне трудолюбивый человек переработался, нервы сдали. Стоявший в стороне Крауч покачал головой и к вечеру наконец-то принял решение покинуть мир живых и уйти на покой. Эпилог. Часть 1. Сентябрь, 1985 год. В Министерстве магии, как и обычно, было крайне оживленно. За дверью то и дело слышались шаги и чьи-нибудь голоса. Сириус сидел в кабинете, откинувшись на спинку стула и закинув ноги на стол, листал пестрый журнал «Помощь найдется» и хмурился. Отчет, который он должен был подготовить к концу недели, лежал в стороне, на краю стола. По крайней мере, к нему были сделаны все чертежи и расчеты, что находились в отдельной папке, а пояснения могли быть дописаны позже, поэтому перо так и лежало поверх наполовину исписанного пергамента. Не отчет занимал разум Сириуса. Сегодня он опять думал о своем крестнике, о Гарри. В этом году мальчику исполнилось 5 лет. Будь у них все, как у обычных людей, Сириус мог бы, как говорил зять Кингсли, состряпать документы и отправить крестника в начальную школу. Но вот только как отправить Гарри в обыкновенную школу, когда от него не знаешь чего ждать. В конце июля Сириус забавы ради поздравил мальчика с днем рождения и сказал, кто последний добежит до столовой, тот не получит ни куска торта. А сам обратился в пса и помчался по лестнице. Думал, Гарри прибежит и ругаться с ним будет, жаловаться бабушке и размахивать ручонкой в сторону здорового лохматого хулигана, но шалость не удалась. Когда бродяга прибежал в столовую, крестник уже сидел за столом, а матушка хмуро посматривала на обращение сына из пса в человека. «Я так понимаю, ты решил уступить торт нам с Гарри?» — сказала она и перевела взгляд на мальчика. «Гарри, кашу поешь сперва, а потом будет десерт. Но, бабуля, не будешь кашу, не будет торта». «Ладно». И это был только один из случаев, когда мальчик неосознанно совершал что-то необычное. Как-то он разогнался на метелке в гостиной и забыл у окна повернуть. «Гарри, влево!» — воскликнул Сириус, схватив волшебную палочку, но было уже поздно. Гарри зажмурился и прошел сквозь стену, как будто ее и не существовало. Сириус, забывший, как дышать, слышал крики крестника с улицы. Гарри потом прилетел к крыльцу и с восторгом рассказывал смертельно бледному крестному, что он ушел в пике и у земли совершил маневр. По его словам, это было невероятно круто, и он не понимал, почему ему потом не давали распахнуть окно и повторить такой трюк. И вот как такого отправить в обыкновенную школу, учителя с ума сойдут, а стиратели памяти замучаются с ними работать. Придется ведь постоянно Гарри одергивать и ругать за необычные явления, а Сириусу этого крайне не хотелось. Ему казалось, что таким образом он только задавит таланты малыша и отнимет у него радость. Но это с одной стороны, а другой стороны Гарри же нельзя отправлять в магическую школу необученным. Как вот он поедет в Хогвартс, когда еще не владеет элементарными навыками? Он же должен уметь читать, писать, считать и лучше, если на приличном уровне, а не как те недотепы, которые потом терпят насмешки и едва могут заклинание со страницы прочитать или подсчитать количество ингредиентов для зелья и их вес. Нет, когда Гарри пойдет в Хогвартс, он не должен испытывать затруднения. Сириус нашел только один выход. Нужно кого-то нанять. Человека, способного научить мальчика элементарным вещам. В конце концов, так делали многие волшебные семьи, по крайней мере, те, у кого хватало средств. Остальные же занимались детьми сами. Возможно, Сириус тоже мог бы заниматься с Гарри, но учитывая его нелюбовь к чтению и прочим скучным занятиям, он подумал, что лучше доверить такое дело профессионалу, а то иначе они с Гарри так и будут носиться по дому, резвиться, смеяться и ничего не освоит. Именно поэтому Сириус листал новый выпуск журнала, в котором можно было найти хоть умелого артефактора, хоть самого неприятного на вид садовода. Он изучал разделы с гувернантками и репетиторами, и кандидатуры, разместившие там объявления, его снова не устраивали. Женщины выглядели старыми и страшными, мужчины – суровыми и подозрительными. Кого вот из них можно подпустить к Гарри? Кто из них не навредит мальчику и сможет с ним подружиться? Блэк, ты совсем обнаглел. От такого важного дела Сириуса попытался оторвать родственник. Вудроу Крэбб, среди своих именуемый Вуди, ворвался в его кабинет и хлопнул дверью. Кто бы говорил о наглости, читая портфолио какого-то старика, буркнул Сириус. «Вуди, тебя стучать не учили, зато тебя хорошо научили», — бесновался родственник. «Я только что вернулся из трансгрессионного испытательного центра». «И что?» — отозвался Сириус, переводя взгляд на другую страницу, где ему с колдографией скупо улыбалась дама в возрасте. «Они отказываются возвращать мне лицензию», — гремел Вуди. «Говорят, я статут нарушаю, когда трансгрессирую. Ушами, говорят, разбрасываюсь. Ты хоть понимаешь, сколько на меня уже штрафов повесили за безлицензионные трансгрессии? И что, я, что ли, виноват, что ты закон нарушаешь и ушами разбрасываешься? Научись нормально трансгрессировать, пересдай экзамен и получи лицензию. А не хочешь, так купи себе хорошую метлу, только одевайся потеплее и летай повыше, а то сам понимаешь». Статут, штрафы. Журнал из рук Сириуса был вырван и брошен на стол. Вместо него перед ним появилось пухлое и раскрасневшееся лицо Вудроу, сверлящего его темными глазками. «Ты думаешь, я не знаю, чьих рук это дело?» — угрожающе вопросил он. «Чьих?» — поинтересовался Сириус, приличия ради убрав ноги со стола. «Твоих?» — ответил недовольный родственник и погрозил ему пальцем. «Со мной такое не пройдет. Я тебе не какой-нибудь простачок, ты понял?» Сириус молча кивнул, а потом кивнул еще пару раз, пока его гость подчеркивал, какая он важная персона. По правде говоря, первый не горел желанием трогать родственника, но всему есть предел. Еще 3 года тому назад, когда Сириус понял, что мать была права и ему нужно дело, чтобы не сойти с ума, с утра до ночи сидя в 4 стенах, он изучил буклетик, который ему дал некогда почивший Крауч, и отправился в Министерство магии. Возможно, стоило устроиться в отдел магического правопорядка или же подучиться и пойти следом за Кингсли в мракоборческое управление, но зачем, ради престижа и постоянного напряжения, пропадать на работе всю неделю, отсыпаться на выходных и крайне мало проводить времени с Гарри? Нет, такое его не устраивало. Сириус подумал и выбрал отдел магического транспорта, а там нашел себе место в руководящем центре сети летучего пороха. Работа была несложная. Проверять, чтобы порох поставлялся во все магазины, вовремя изымать некачественный продукт, выписывать штрафы тем, кто использует самоделку и портит сеть, следить за работой каминов, что-то подключать, отключать, налаживать, но Сириус как былой мародер нашел в этом направлении много интересных и неисследованных областей, а с этого времени и начались поддевки Вудроу, прознавшего, кем работает его родственник. «Ребята, вы посмотрите, это же наш Сириус», — твердил он Гейлу и Малфою в коридоре. «Первый Блэк-трубочист, вот умора, а, похоже, Сириус решил соответствовать фамилии во всех ее смыслах». Гойл, конечно же, смеялся вместе с другом, а вот Малфой лишь поджимал губы и уходил. «Вуди, ты вообще в курсе, чем трубочист занимается, а чем я в центре сети?» — спрашивал его иногда Сириус, а Вудроу только усмехался и повторял свое. Он и коллегам твердил, что его родственник упал ниже некуда, и маленькому пухленькому сыну, если заходил с ним в министерство, говорил то же самое. «Смотри, Винсент, вон дядя Сириус, безмозглый трубочист, смотри, не стань таким, как он». Поскольку Сириус не отличался особым терпением, то он решил наглядно показать родственнику, чем важна его работа, и отключил камин в доме Крэббов от общей сети. Следом за этим он зашел к милым дамам в трансгрессионный центр с бутылкой вина и коробкой конфет. Дамы посчитали, что у злостного нарушителя действительно нужно отозвать лицензию на трансгрессию. Если поначалу Вудроу делал вид, что законы писаны не для того, чтобы он их соблюдал, то теперь сумма штрафов, похоже, серьезно возросла, и он которую неделю стал носиться по министерству как угорелый и ругаться со всеми. «Сегодня же подключи меня к каминной сети», — требовал Вудроу. «Я сказал, сегодня же, ты меня слышал?» «Конечно же слышал, 20 золотых и сегодня же подключу», — согласился Сириус. Глаза раскрасневшегося Вудроу чуть не вылезли из орбит. «20. С каких это пор подключение стало платным? А с каких это пор такая работа должна быть бесплатной? Я тебе что, домовик?» — спросил Сириус и немного нахмурился. «Ходит тут, отвлекает меня от дел. Да у меня таких, как ты, по десятку за день бывает. Одному подключи, другому настрой, третьему ускорь. Сейчас вот внесу тебя в журнал, и будешь за 5 золотых в порядке общей очереди месяц ждать. Да ты, родственник заглотил немного воздуха и снова повысил голос. Да ты думаешь, я на тебя управу не найду? Да я сейчас пойду к твоему начальнику и все ему расскажу. Иди». Сириус отмахнулся. «Мы с ним в ДО, КХМ, в хороших отношениях, он обязательно тебя выслушает и примет меры, а может быть и нет. Тогда я еще выше пойду, я до министра магии дойду, до Мелисенты, что ли? Иди, хорошая она женщина, она мне вон ту медаль вручила за усовершенствование сети, а вот эту за то, что помогал ребятам движки в штатных машинах перебрать и зачаровать как надо. Она обязательно тебя выслушает и примет меры, а может быть и нет. Да я, можешь еще, кстати, в Визингомат зайти, дяде Игнатиусу от меня привет передашь. Да ты у меня еще попляшешь, шутник, я тебе покажу». Раскрасневшийся, словно зрелый помидор, Вудроу стремительно покинул кабинет и хлопнул дверью. «Что за невоспитанный человек?» — покачав головой, заметил Сириус и снова взял со стола журнал. Прошло не больше 5 минут, как в дверь постучали и вошел Кингсли, державший в руках картонную коробку. «О, привет, дружище!» — бодро сказал ему Сириус и бросил журнал в сторону. «А ты чего такой смурной, умаился или случилось что?» «Случилось», — хмуро отозвался Кингсли и опустился на стул. «Что такое? Неужели от тебя опять кто-то ускользнул? Давай каминную сеть задействуем, прогоним по ней голосовое объявление, а заодно и всякие сигналки наложим. Отследим твоего гада в 2 счета», — решил подбодрить его Сириус. «Да не надо, не ускользнул от меня никто», — отозвался зять. «Белла меня вчера, понимаешь, отправила в банк, в свое хранилище». Сириус понимал и молча улыбнулся. Как-никак его кузина находилась в положении и на этой почве вполне могла капризничать и гонять мужа то туда, то сюда. Учитывая, что теперь Сириус хорошо знал, что такое уход за малым ребенком, то он уже заранее Кингсли сочувствовал. «Какое веселье его ждет, а я там это нашел». Кингсли поставил коробку на стол и открыл крышку. Внутри находилась красивая золотая чаша. «Только не трогай», — вскинув руку, предупредил он Сириуса. «ХМ, а что с ней не так?» — озадачился последний. «Белла не сказала, откуда она у нее?» «Нет, она не помнит. А у дяди Сигнуса спрашивал?» «Спрашивал, он тоже не знает. Думаешь, ворованная?» «Сириус, не в этом дело». «А в чем?» — Кингсли взмахнул палочкой в сторону двери, чтобы заглушить для посторонних звуки, и спросил. «А помнишь ту проклятую книжонку, которую Люциус нашему с ним тестю на юбилей подарил?» «Сириус, Конечно же, помнил. Дядя Сигнус тогда подумал, что напыщенный зять его наконец-то уважил и старинную ценную вещицу преподнес. Кто же мог предположить, что вещица окажется непростой? Дядя Сигнус чуть не сыграл в ящик, а Август, занявшийся его здоровьем, очень быстро распознал влияние крайне темного артефакта. Дяде Сигнусу крупно повезло и то потому, что его сестра и племянник уже сталкивались с тем, что не понимали другие. «Помню», — озадаченно отозвался Сириус сейчас. «А что? А то, что эта чаша, она такая же, как та треклятая княжонка», — ответил ему Кингсли, и в кабинете повисла тишина. «Они снова его нашли», — помрачнев, — подумал Сириус. «Опять осколок души Волан-де-Морта. Сколько это чудовище их наделало? Они когда-нибудь кончатся или нет?» Сириус невольно посмотрел в сторону. У настольной лампы стояла рамка с колдографией, а на той его славный маленький Гарри сидел под елкой среди горки подарков и с улыбкой махал ладошкой крестному, заснимавшему этот момент. А ведь несколько лет назад малыш и сам был чем-то наподобие чаши. Тогда ведь пришлось ждать конца месяца, чтобы сделать для него хоть что-то. Сириус до сих пор помнил крещение, ту ночь, когда отодвигал в столовой стол и помогал домовику зажигать и расставлять свечи. Помнил нарисованный круг на полу, детский стульчик по его центру и Гарри, сидящего в нем. Петух, которого Кикимер держал в руках, был еще живой, когда Сириус бросился к Гарри, чтобы прикрыть ему ладонью глаза. Благо, что успел, и малыш не увидел того, что случилось. Он лишь видел дно объемной чаши, когда матушка держала ее над ним, и морщился, когда она мазала его щечки и лоб кровью. «Принимаю тебя, как мать принимает дарованное ей дитя». Часть того, что мать говорила, пока ходила вокруг Гарри и добавляла в чашу ингредиенты, Сириус не понял и сам. Возможно, она произносила что-то на латыни, которой он не увлекался. Пару раз он непроизвольно дергался, особенно когда видел в ее руке здоровый украшенный какими-то символами кинжал, но, хвала Мерлину, ничего ужасного не произошло. Матушка лишь срезала прядку волос с головы Гарри и бросила в чашу, а потом срезала и свою. Что-то в чаше горело, помимо их волос, ощущался неприятный запах и нарастал звук потрескивания. «Отныне пусть почившие Блэки хранят тебя, как хранят живые, раздели с нами нашу долю, а мы разделим с тобой твою». Сейчас, спустя годы, тот ритуал казался крайне странным, если не сказать диким, но ведь оно того стоило. Спустя неделю после древнего крещения Гарри наконец-то был освобожден от заточенной в нем темной сущности, а ее новый владелец дал непреложный обет убраться как можно дальше и пинком с ноги был спущен с крыльца. Вот только кто бы мог подумать, что Волан-де-Морт наделает осколков так много. Гарри быстро рос, и ему исполнилось 2 года, когда Сириус стал присматривать для него новую кроватку, а матушка заметила, что, возможно, ребенку пора присматривать не кроватку, а другую комнату, не будет же он вечно маленьким и спать под присмотром взрослого.